«Ивер!» — первым нарушил тишину Лейф. «Иди к Шеферу! Расскажи все! Пусть готовятся к обороне! Надо отозвать всех арианов, закрыть двери и быть начеку!» «Нет!» — резко возразила я. Скай поднял ресницы и окинул меня долгим серьезным взглядом. «В Мирелии один 128 пространственных проводников. Скорее себе, чем кому-то из моих спутников», — начала говорить я. «Без меня и четырех погибших 123 человека. 4 стационарные двери, которые мы не можем контролировать из отражения. Я не собираюсь всю жизнь бояться собственной тени. И Маргер тронуть не позволю. Да даже эта идиотка Синь не заслужила подобной участи. Поэтому я сейчас иду в департамент и разношу там все к дерхам». «Я с тобой», — сказал напарник. «Ариан Реус, вы с нами?» «Лейф», — буркнул тот. «Для тебя с этой минуты. И если выживем». У беседки не было двери, но я в ярости представила ее. Дверцы шкафа, двери поездов. Где предел моих способностей? Быть может, чтобы проходить, мне не нужны двери. Когда мы вывалились в кабинет Маргер, я не сомневалась в положительном ответе. Более того, я с ним смирилась. Начальница департамента сидела за своим столом, спокойная, выпрямившаяся, поджидающая кого угодно, кроме нашей троицы. «Ив!» — ахнула она. «Я же велела тебе оставаться в отражении!» «Просила», — уточнила я. «Маргер, у тебя же есть связь с правительством?» «Все отключено, девочка», — печально улыбнулась она. «Я уже думала над этим». «А общая связь с департаментом?» «Вот эта кнопка. Но чем это тебе поможет?» Я нажала обе кнопки разом. Экраны засветились. «Можно навести камеру на меня?» Госпожа Ивош, растерянная, кивнула. В одном из экранов я увидела себя крупным планом, с распущенными волосами, в рубашке, порванной детенышами дерхов, даже с темным следом от шекса в уголке упрямо сжатых губ. И решительно провела ладонью, стирая его. На меня смотрели лица. Дежурный секретарь правительственной связи, служащие нашего учреждения. Рабочий день в первом департаменте охраны миропорядка заканчивается в 8. Все еще на местах, но уже покончили с делами. Идеальное время для всеобщего внимания. Мелькнула невзрачная госпожа Кавел, знакомые девушки из финансового отдела. «Давай, Ив!» В голосе Скея прозвучал восторг, словно я опять на его глазах совершала нечто невозможное и немыслимое. «Добрый вечер!» Мне удалось даже улыбнуться. «Я Ивер Стоун из отдела переходов. Пространственный проводник высшего уровня. Только теперь это не совсем правильное название. Для меня, как только что выяснилось, нет уровней. Я умею открывать двери, закрепляя проходы. Открываю их везде, где двери есть, и там, где их нет». На одном из экранов появилось взбешенное лицо мужчины. Он что-то орал, приказывал, махал руками. Звука не было. Связь была односторонней. Так хотела я. «Это Дарий Игер?» — обернулась я к Маргер. Та кивнула. Остальное я произносила, глядя в глаза начальника секретной службы. «Но самое главное...» Я способна проводить в отражение обычных людей, не проводников. У меня это получилось дважды. Не сомневаюсь, что это не случайность. Поэтому меня хотят скрыть от общества, спрятать за стенами какой-нибудь секретной лаборатории, а по сути — пыточной, где тщательно исследуют мою кровь, мои органы, волны моего мозга. Только это не поможет. Дар проходить в отражение — невозможно изучить и объяснить. Он кроется внутри нас. Так что меня потом просто убьют. Как и тех, кто хоть краем прикоснулся к этой тайне. 7 человек уже мертвы. 6 сотрудников нашего департамента и Ариан в Мирелии-2. Игер за экраном исчез. Сбежал? Понял, что все 2000 служащих ему не перебить? Или с ним уже связались из правительства? Без разницы. «Госпожа Ивер Стоун!» Со стороны правительственной линии на меня смотрело строгое и умело подтянутое лицо. «Вы говорите по связи начальника департамента. Маргер Ивош, в курсе вашего феномена?» «Разумеется. Она первый кандидат на уничтожение. Глава секретного отдела Дарий Игер держит ее под охраной», — отчеканил я. «Кстати, она рядом со мной. Передайте ей управление, пожалуйста». «К сожалению, это невозможно», — весело ответила я. «Игер отрезал кабинет госпожи Ивош от связи. Я говорю с вами, сама не знаю как, потому что равно не желаю ни убивать, ни умирать и не позволю причинять вред другим. И вообще, я переселяюсь в Мирелию-2, как Арианна, под защиту Арана. Предупреждаю, если меня не оставят в покое и там, я найду средства воздействия не только на технику. Надеюсь, я предельно ясно выражаюсь». «Абсолютно», — быстро закивал член правительства. «Уважаемая госпожа Стоун, уверяю вас, повинуясь моей воле, все экраны погасли». Я посмотрела на Маргер. «Молодец, девочка», — шепнула она. «Теперь они побоятся тронуть и тебя, и нас». «Мне нужно писать какое-то заявление?» — спросила я. «Нет», — покачала головой госпожа Ивош. «Твой контракт позволяет разрыв по твоей инициативе в любое время». «А мой?» — поинтересовался Скей. «Ты стажер», — ответила я ему вместо Маргер. «У тебя нет контракта. Почему ты...» «Я иду вместе с тобой», — улыбнулся юноша. «У меня в Мирелии 2-месячный дерх, которому нужно постоянное общение с хозяином. Забыла? Твой подарок». «Ты подарила ему дерха?» — тихо выдохнул Лейф. «Ивер! А что тут такого?» Напарник удивленно посмотрел на него. «За исключением цены в 500 000 и личного разрешения Арана? Ничего». Больше всего в этот момент я боялась, что Скей ужаснется и откажется. «Разрешение у шефа я выпрошу», — усмехнулся мой неподражаемый сероглазый подарок судьбы. «А стоимость отработаю. Возьмешь меня на службу, Арианна Стоун?» «Возьму, Ариан Анор», — откликнулась я с таким облегчением, словно стоимость дерха лежала на мне, соответственно, весу в тоннах. «Даже так?» — ярко-голубые глаза Лейва подозрительно блеснули. «Реус?» — вмешалась Маргер. «На пару слов». Они отошли. Я с любопытством посмотрела на юношу. «Я ухожу прямо сейчас. Ты не пойдешь за вещами?» «У меня, как и у тебя, нет ничего такого, чтобы забирать с собой», — пожал плечами Скей. «А фотография?» — выпалила я. «Любимой девушке. Извини, я заметила. Под подушкой». «Зачем мне изображение, когда рядом со мной оригинал?» — спокойно сказал юноша. В дальнем углу кабинета Маргер о чем-то спорила с Реусом. Часы на стенке показывали 9 вечера. Сердце непозволительно дрогнуло. «Я никогда не забуду Мэла», — взглянула я в серые бездонные глаза. «И не надо. У меня отвратительный характер, а у меня ужасное чувство юмора». «Скей», — сделала я последнюю попытку. «Я плохо помню, что значит жить. Наряжаться, гулять, отдыхать, высыпаться, завтракать. Я готовить не умею». «Зато я прекрасно варю шекс. Ив, ты пытаешься меня запугать? Так я не из пугливых». Маргер подошла весьма вовремя. Аргументы у меня закончились, а внутренняя дрожь нет. «Ив», — обратилась ко мне моя уже бывшая начальница. «Я хочу тебе что-то показать. Это ненадолго. Господин Анор, подождите нас. И не поубивайте с Арианом Реусом друг друга». «Я слишком слабый противник для Лейва», — улыбнулся Скей подошедшему магу. «Он не захочет победить меня одним щелчком пальцев. и заберите кинжал, то есть отражатель энергии». «Можете оставить его себе, господин Анор». «Я ему другой подарю», — проворчал Реус. «Этот казенный, слабый, а ему и Вер защищать. Мало ли что». «Не поубивают», — обрадовалась я. Лейф распахнул дверь кабинета перед нами с госпожой Ивош. За ней оказался небольшой внутренний двор дома. Крыша из фосера ярко блестела, свидетельствуя о том, что мы в отражении. «Подглядывать нехорошо, но я так редко этим занимаюсь, что простительно. Однажды мне попалось мое собственное имя в отчете, и захотелось увидеть своего двойника». «И как?» «Смотри сама. На террасе. Вечером они всегда сидят здесь, пьют шекс, разговаривают, смеются. Маргер и Вош. Жена, мать, бабушка». Проследив за ее взглядом, я разглядела большую и дружную семью за столом. Две девочки и мальчик, только начавший ходить. Молодой парень, обнимающий за плечи девушку. Вторая, постарше, очень на нее похожая, тоже прильнула к своему соседу, о чем-то оживленно рассказывая. А во главе стола Маргер. Милая, мягкая, с очаровательной улыбкой, в платье с кружевами, которое вообразить на строгой начальнице департамента не просто трудно, невозможно. Ее рука в руке пожилого добродушного мужчины, не сводящего с нее ласкового взгляда. «Мы, Ив, всегда выбираем, что нам дороже. Мирное, спокойное домашнее счастье или вечная напряженная борьба с 2000 строптивых подчиненных, втихую обзывающих тебя сушеной акулой, сухарем, грымзой в белом или дерхом в юбке. Когда-то последнее казалось мне привлекательнее всего на свете. Я не сомневалась в полезности своей работы, отлаживала порядок в веренном мне учреждении и упустила самое главное — собственную жизнь. Мне 57 лет, я одинока. Родители давно умерли, родственников нет. В моем доме я не живу, потому что не могу терять время на дорогу. Моя зарплата бестолку годами копится в банке, потому что мне некуда и не на что тратить деньги. У меня нет выходных, нет увлечений. Не повтори мою ошибку, девочка». Я любовалась Маргер из отражения, окруженной любящими людьми. Вариант судьбы. «Вы подбирали мне напарников с какой-то целью?» — спросила, вспомнив загадочную фразу Лейва. «Считай это капризом властной, одинокой, никому не нужной старухи. Реус рассказал мне о тебе, вызвав давно похороненные сопереживания и сочувствия. Я старалась подсовывать тебе тех, кто хоть немного напоминал твою утраченную любовь. Внешне, внутренне». «Скей не похож на Мэла», — выдавила я. «В чем-то похож», — возразила Маргер. «Например, в отношении к тебе. Ну и хотя сейчас ты со мной не согласишься, он очень красивый парень. Глядя на него, все девчонки в отделе переходов дружно облизываются. Открывай дверь, Ив. Вон та, в ограде, подойдет. Ее никогда не запирают». «Мне не нужна дверь». Я продемонстрировала свое заявление, перейдя с места обратно в кабинет. «Эх», — вздохнула Маргер. «Где же я теперь такому таланту замену найду? Плакал мой отдел пространственных переходов». Скей и Лейв вполне мирно беседовали. «Ив?» — позвал меня стажер Напарник, друг — эти понятия не годились, а новое было сходу не подобрать. «Ив, Лейв предлагает, пока у меня нет дома, пожить у него». Госпожа Ивош негромко хмыкнула. А я подумала, что если с понятием мне не все ясно, то с отношением гораздо проще. «А мой дом тебя не устроит? Правда, он не обжитый, но полностью обставлен. На кухне даже шиксомашина есть». «Извини, Лейв», — повернулся к магу Скей. «Против шиксомашины я устоять не могу». Серые глаза смеялись. «Спасибо», — сказала я Ариусу. Ариан улыбнулся мне. Грустно и светло. «Тень на моем пути». Лейф Реус солнечным лучом прорезал беспросветную мглу моего отчаяния. Мне хотелось крепко обнять его и поблагодарить. Но делать этого я не стала, понимая, что сейчас лишь причиню боль. «Заглядывайте в гости», — простился с нами Лейф. Распахнул дверь и ушел. «Ступайте и вы», — проворчала Маргер. «Мне еще разбираться с тем, что ты здесь наворотила, Ив. Чувствую, правительственные делегации уже мчатся, и сотрудники вряд ли разошлись. Давайте, давайте, проваливайте». «Дерх в юбке!» Рассмеялась я. «Посмейся мне тут!» Строго сдвинула брови госпожа Ивош. «Ив», — протянул Скей. «Что?» «Ты смеешься». «Не усмехаюсь, ехидничаю, издеваюсь или хихикаю. Мел, впервые с того дня, как я потеряла тебя, я смеюсь. Я больше не буду искать тебя. Ведь тот человек, которого я найду, это не ты. А ты всегда останешься со мной. Ощущением огромного счастья, подаренного мне судьбой. Гордости за то, что ты был со мной. Благодарности за время, что мы были вместе. Я навсегда сохраню тебя в памяти. Спасибо тебе, Мел.